Глава 12. Мы миновали центр аномальных исследований царицы Калифии, мертвую точку Банкер-Хилла. Крамбли бросил на нее кислый взгляд. Я кивнул, обращая его внимание на более приятный для него объект – похоронное бюро Каллахана и Артеги. Крамбли ободрился. «Как домой вернулся», – признал он. Наш драндулет остановился. Я вышел. «Идешь?» – спросил я. Крамбли, не снимая рук с руля, глядел в ветровое стекло, словно продолжал вести машину. «Как так?» – проговорил он. «Весь мир, похоже, старится вместе с нами». «Идешь? Ты мне нужен». «Посторонись». Поднявшись по крутым бетонным ступенькам, он двинулся было по дорожке из растрескавшегося цемента, но остановился, обозрел большой белый дом, похожий на ветхую птичью клетку, и произнес: «На вид настоящая недопекарня, где стряпают печенье с дурными предсказаниями внутри». Мы пошли дальше. На пути нам встретились кошка, белая, коза и павлин. Когда мы поравнялись с птицей, она распустила хвост, подмигивая тысячью глазков. Мы остановились у парадной двери. Я постучал, и мне запорошил ботинки неожиданный снегопад из чешуек краски. «Если дом держался на этом, его дни сочтены», — заметил Крамбли. Я постучался костяшками пальцев. Судя по шуму внутри, катили по паркету массивный передвижной шкаф. В дверь толкнулось с той стороны что-то тяжелое. Я снова поднял руку, но изнутри донесся визгливый, словно воробьиный крик. «Убирайтесь!» «Я просто хотел... Убирайтесь!» «5 минут!» — взмолился я. «4, 2, 1, Бога ради, мне нужна ваша помощь!» «Нет!» — выкрикнул пронзительный голос. «Это я нуждаюсь в вашей!» Мой мозг завертелся, как Ролодекс. Я услышал голос мумии и повторил его слова. «Задумывались когда-нибудь, откуда произошло название Калифорния?» Тишина. Высокий голос перешел на шепот. «Черт!» Загремел один замок, второй, третий. «Никто не знает про Калифорнию. Никто!» Дверь немного приоткрылась. «Ладно, давайте», — послышалось оттуда. Наружу просунулась большая пухлая рука, похожая на морскую звезду. «Кладите сюда». Я положил свою ладонь в ее. Наоборот. Я перевернул ладонь внутренней стороной наверх. Ее рука схватила мою. «Спокойно». Ее рука помассировала мою, большой палец проследил линии на моей ладони. «Не может быть», — шепнула она. Более спокойными движениями она ощупала бугорки под пальцами. «Да», — вздохнула она, и потом. «Вы помните свое рождение? Откуда вам это известно? Наверное, вы седьмой сын седьмого сына? Нет, я единственный. Без братьев». «Боже!» — ее рука подпрыгнула в моей. «Вы будете жить вечно!» «Так не бывает. С вами будет. Не с телом, а с тем, что вы делаете. Чем вы занимаетесь?» «Я думал, моя жизнь у вас как на ладони». Она фыркнула. «Господи! Актер?» «Нет. Внебрачный сын Шекспира?» «У него не было сыновей». «Тогда Мелвилла». Герман Мелвилл, 1819-1891, классик американской литературы, автор «Моби Дика», 1851. «Незаконный отпрыск Германа Мелвилла». «Если бы это так». Я услышал скрип колес. От входа откатили большой груз. Двери медленно растворились. В дальний конец комнаты укатился по паркету трон на колесиках с необъятных размеров женщины в необъятной царской мантии из темно-красного бархата. Она подъехала к столу, где в свете зеленой янтарной лампы от Тиффани сверкали сразу 4 хрустальных шара. Тиффани – знаменитый американский ювелирный дом. Существует с 1837 года. С конца XIX века также выпускает изделия из стекла. Внутри гороподобной, в 3 сотни фунтов туши, сидела, просвечивая нас рентгеновским взглядом, царица Калифия, астролог, хиромант, френолог, знаток прошлого и будущего. В тени вырисовывался громоздкий, несгораемый шкаф. «Я не кусаюсь». Я перешагнул порог. Крамли последовал за мной. «Но дверь оставьте открытой», — добавила она. Во дворе закричал павлин, и я осмелился протянуть другую руку. Царица Калифия, словно обжегшись, дернулась назад. «Знаете Грина, романиста?» — с придыханием спросила она. «Грэма Грина». Я кивнул. «У него описан священник, потерявший веру. Потом случается чудо, и совершает его этот самый священник». Грэм Грин, 1904-1991, видный английский писатель, автор романов «Ведомство страха», 1940, «Тихий американец», 1955, «Наш человек в Гаване», 1958, «Комедианты», 1966 и других. Насчет священника имеется в виду роман «Власть и слава», 1940. Вновь уверовав, священник едва не умер от потрясения. «Да?» «Да!» Она не сводила взгляда с моей ладони, словно та существовала отдельно от руки. «Боже! Это происходит сейчас с вами?» — спросил я. «То же, что с тем священником?» «О, Господи! Вы потеряли веру, дар исцеления?» «Да», — пробормотала гадалка. «А сейчас, в эту минуту, ваши способности к вам вернулись?» «Черт возьми, да!» Я отнял у нее свою ладонь и притиснул к груди. «Как вы об этом догадались?» «Это не догадка. Меня как током шарахает». Она скосила глаза на свадебное приглашение и газету у меня в протянутой руке. «Вы поднимались к нему?» — сказала Калифия. — Вы заметили, это нечестно. Она улыбнулась краем губ и фыркнула. Народ отскакивает рикошетом от него и попадает ко мне. Думается, не так уж часто это происходит. Можно сесть, а то я свалюсь с ног. Она кивком указала на стул, стоявший на безопасном расстоянии в несколько футов. Я опустился на сиденье. Крамли, на которого никто не обращал внимания, недовольно хмурился. «Вы говорили о Раттигане», — напомнил я. «Его редко кто навещает. Никому не известно, что он жив и обитает на Маунт-Лоу, но сегодня туда кто-то поднимался. Старик слышал крики». «Она кричала?» Охваченная воспоминаниями, гора мяса, казалось, начала расплываться. «Я ее не впустила». «Ее?» «Нет ничего глупее». Царица Калифия бросила взгляд на магические кристаллы. «Чем провидеть чье-то будущее и с дуру выдавать это людям? Я даю намеки, а не факты. Не учу, какие покупать ценные бумаги и какую выбрать подружку. Диета – это да. Я торгую витаминами, китайскими травами, но не долголетием». «Только что торганули». «Вы – это другое дело». Она подалась вперед. Колеса под массивным креслом взвизгнули. «Перед вами лежит будущее. Никогда я не видела будущее так ясно. Но вам грозит ужасная опасность. Я все время вижу, что вам назначено жить, однако кто-то может вас уничтожить. Остерегайтесь». Прикрыв глаза, она долго молчала. Потом спросила: «Вы ее друг? Вы знаете, о ком я?» Я ответил: «И да, и нет». «Так все говорят. Характер у нее противоречивый, нрав буйный. О ком вы ведете речь? Не будем уточнять. Я ее не впустила час назад. Я взглянул на Крамли. Взяли след. Догоняем. Уточнять не будем, повторила Калифия. Орала она так, что я подумала, может, у нее при себе нож? «Ни почем тебя не прощу!» — визжала. «Пустила нас не по тому маршруту, где надо наверх, у тебя вниз, где надо найти, у тебя теряй, чтоб тебе в аду гореть!» Потом слышу, отъезжает. Этой ночью я вообще не засну. «А не говорила ли она?» — дикий вопрос. «Куда собирается дальше?» «Никакой не дикий». Сперва она побывала у этого старого дурня с Маунт-Лоу. Она его бросила после единственной неудачной ночи. Потом у меня, ведь я ее подтолкнула, на очереди, похоже, несчастный обалдуй, что совершил обряд. Хочет собрать нас всех вместе, да и скинуть с утеса? На это она не способна. Откуда вы знаете, сколько у вас за жизнь было женщин? Одна. Сконфуженно пролепетал я, наконец. Царица Калифия промокнула лицо огромным, с полгруди, платком, успокоилась и начала медленно приближаться, продвигая кресло на колесиках грациозными толчками невероятно крохотных туфелек. Я не сводил с нее глаз, поражаясь контрасту между миниатюрными ступнями и обширным пространством верха, над которым маячило большое лунообразное лицо. Мне чудился дух Констанции, утонувший под этой массой плоти. Царица Калифия закрыла глаза. «Она вас использует. Вы ее любите?» «Забочусь». «Держите ухо востро. Она вас просила сделать ей ребенка?» «Так буквально нет». «Просить не просит, а мертворожденные выблетки получаются. По всему Лос-Анджелесу с окрестностями, на вшивом голливудском бульваре, в Мейнском тупике. Сожгите ее постель, пепел развейте и пригласите священника». «Какого? Откуда?» Я вас с ним сведу. Теперь произносить имя ей не хотелось. Наша приятельница, она вечно пропадает, одна из ее уловок. Пусть все из-за нее стоят на ушах. С ней достаточно час провести, чтобы встать на уши. До уличных беспорядков дело доходит. Знаете игру в дядю Уигили? Там дядя Уигили говорит: «Прыг да скок, прыг да скок». «Назад к курятнику! Бегом!» «Но я ей нужен!» «Ничего подобного! Ее хлебом не корми, дай кому-нибудь напакостить!» «Блаженны паскудники, которым паскудство в радость! Она вас с потрохами сожрет! Будь она здесь, ей-богу, переехала бы ее каталкой! Наверное, из-за нее и Рим пал!» «А, черт!» — добавила она. «Дайте-ка я снова гляну на вашу ладонь!» Массивное кресло заскрипело, стена плоти угрожающе надвинулась. «Вы собираетесь взять назад то, что увидели у меня на ладони?» «Нет, я умею только видеть, что там написано. После этой жизни вас ждет другая. Газету порвите, свадебное приглашение в огонь. Уезжайте из города, скажите ей, пусть сдохнет, но не при встрече, а по телефону. Но все. На выход». «Куда мне теперь?» «Господи, прости!» Закрыв глаза, она прошептала: «Проверьте свадебное приглашение». Я поднял карточку и осмотрелся. Шеймас Брайан Джозеф Раттиган, священник собор святой Вибианы. «Скажите ему, его сестра в аду, причем дважды. Пусть пришлет святой воды. Ну, проваливайте, у меня своих дел полно». «Каких примерно?» «Сблевать». Я зажал отца Шеймаса Брайана Раттигана в потной ладони, попятился и натолкнулся на Крамли. «А вы кто?» — Калифия наконец заметила моего спутника. «Я думал, вы знаете», — отозвался он. Мы вышли и закрыли за собой дверь. Дом дрогнул под весом Калифии. «Предупредите ее!» — крикнула она. «Чтобы не вздумала вернуться!» Я взглянул на Крамли. «О твоем будущем она ничего не сказала». «Слава тебе, Господи, за малые милости твои!»